Глава 72. Отец Пантелеймон. В аэропорту на обоих напала сонливость, и они едва держались на ногах, стоя перед табло вылетов. «Мы рано приехали», — сказала Варя. «Еще полтора часа до вылета. Это все ты. Ты раньше опаздывал на самолеты?» «На корабль один раз. Ощущение такое же, как будто что-то потерял или уронил в море. Злость и жалость к себе». «Простите, вы Варвара Давыдова?» — послышался мужской голос. Варя и Пьер резко обернулись и проснулись одновременно. Перед ними стоял высокий молодой парень-блондин в джинсах и спортивной куртке с рюкзаком за спиной. «Вы кто?» — спросил Пьер, оглядывая незнакомца. «Я еле вас нашел. Вы же Варвара?» — парень опять спросил. «Что вам нужно?» «Да, я Варвара». «Я приехал из Карелии по просьбе отца Пантелеймона. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но он дружил и постоянно переписывался с вашей бабушкой, Марией Сергеевной Мелиховой-Давыдовой». «Из Карелии?» — Варя и Пьер переглянулись. «Отец Пантелеймон — настоятель Соломенского Петропавловского монастыря. Он очень сильно болен, сердце у него очень слабое. Он послал меня вас разыскать». «А где это, Соломенский монастырь?» Пьер уже почувствовал, что дела приобретают другой оборот, и поездку придется отложить. «В Петрозаводске, то есть недалеко». «А что хочет от меня отец Пантелеймон?» — спросила Варя, тоже начиная сомневаться в том, что вечером будет гулять по Парижу. «Он просил меня... Вам надо срочно к нему приехать. Он просил, чтобы вы взяли с собой табакерку. Что за табакерка, я не могу вам сказать. Но отец Пантелеймон меня уверил, что вы знаете. Он сказал еще, что я должен произнести перед вами слово «ренессанс». У Вари появилось ощущение невероятного холода по всему телу, как будто она нырнула в ледяную прорубь и к тому же никак не может выбраться наружу. Она обхватила себя руками, и ее колотила дрожь. «Ну что ж, поехали», — решительно сказал Пьер, не заметив ничего странного в Варином облике. «Эту историю надо разрешить и закончить, иначе она будет тянуться до бесконечности и постоянно не только путать на планы, но и вообще всю жизнь». «Как вас зовут?» — спросила Варя парня, еле выговаривая слова. «Алексей, я с Яглбы, местный. А как вы нас нашли?» «Никто не знал, что у нас рейс сегодня утром. Странно как-то», — удивилась Варя. «Как вы нас нашли в аэропорту?» «Да нам... Мы же человека и так найдем, если очень надо. Телепатически. Мы вас вместе с отцом Пантелеймоном искали. Я не могу этого объяснить». «А, понятно. Вы там все медиумы на севере вашем», — улыбнулась Варя. «Потомки гиперборейцев. Слышали про вас». «И будущее предсказываете?» «Предсказываем, но это не главное. Это ничего не меняет. Чему быть, того не миновать». «Ехать непременно, но надо было забрать табакерку из сейфа у Пьера в особняке. Алексей все время повторял, что времени очень мало, и не верить ему было невозможно. От этого и Варя, и Пьер начали нервничать. Пьер позвонил водителю, который их привез, и попросил его вернуться. Пока ждали водителя, Варя купила 3 билета до Питера на самый последний рейс. Из Питера потом надо было ехать на электричке, но Алексей сказал, что он все отлично знает, и проблем с дорогой не должно быть. Буквально 2 дня назад они с Пьером разговаривали про яйцо, и он показал ей акварельный рисунок, который был в архиве Перхина, проданных Викстримом. Рисунок поражал своей энергетикой, мощью мгновения взлета. Казалось, что это даже не лебедь, а какая-то другая, огромная гиперборейская птица, появившаяся из глубин человеческой памяти. Речь зашла о гиперборее, и Пьер не стал скрывать тот факт, что интерес к ней зародил у него Волгин. «Сначала я отнесся к этому как к местной легенде. У каждого народа есть свой эпос, свои сказания и прочее. Например, мы часто вспоминаем Атлантиду. Но вдруг я вспомнил, что Нострадамус в Центуриях назвал русских гиперборейским народом». «Ах, да, Нострадамус же из ваших краев, ему больше доверия, католик и прочее», — пошутила Варя. «Насчет доверия не уверен. Он же был из евреев-сефардов. Просто они приняли католичество, так что он всегда был под подозрением в тайном неверии в Христа. Я православный». Что он сказал? Она еще не очень задумывалась над тем, что Пьер не принц Шармант, а человек со своими недостатками, характером, который она, по сути, не знала, а также вкусом, воспитанием, что он вырос и учился в другой стране. Но когда она поняла, что он тоже видит сны о прошлом, сама не понимая до конца, как такое могло случиться, начала ему доверять и открывать душу. А сейчас стояла пораженная и удивлялась, почему ей никогда не приходило в голову спросить его, православный он или нет. Учитывая советское прошлое ее родителей, образование, которое получила, круг друзей, все, что ее окружало, религия никогда не была определяющей в личном отношении к человеку. Но все же, то, что Пьер оказался православным, в ту же секунду сблизило их в ее понимании еще больше. Она тут же вспомнила бабушкины слова из своего детства, когда они приходили в церковь. «Бог есть любовь». «Я и не сомневалась, зная даже понаслышке о Натали», — улыбнулась Варя. «А знаешь, что означает гиперборея с древнегреческого?» «За бореем», — ответила Варя. «Откуда веют северные ветра?» «Ой, мне сразу стало холодно, но это еще не все. Аполлон раз в 19 лет отправлялся в гиперборею, и что меня пригвоздило, это то, что он якобы ездил туда на своей колеснице, запряженной лебедями». «Пригвоздило. Откуда только ты таких словечек набрался? Молодец какой!» — похвалила его Варя. «Очень стараюсь», — улыбнулся Пьер. «Я не знаю, как относиться к древней истории, там столько нестыковок. Они тогда гуляли по лесу, а природа часто подталкивает на длинные разговоры, несмотря на умиротворенность и отдаленность от мирской суеты. Варя заметила даже, что на природе намного лучше думается. Не случайно многие писатели творили в тишине своих дач. Она подумывала опять начать писать, точнее, она уже начала писать, но пока совсем помалу, по страничке. И то между делом. Эмоции и меняющийся вокруг нее мир не давали сосредоточиться. В древней истории столько хронологических ляпов, путаниц с царями, языками, продолжила она. Пропавшими летописями, фальсификациями, ложными раскопками, сокровищами. Что я смотрю на всю эту мешанину, как на сказку, мягко выражаясь. Я думаю, что гиперборея ушла от нас безвозвратно, но остались символы, а это значит, что кто-то из гиперборейцев выжил? Или эти символы были внесены в другие культуры, которые выжили? На камнях Онежского озера есть изображение лебедей, которые датируют 4000-летием до нашей эры. «Что же хотел сказать Перхин своим спрятанным шедевром?» — вдруг спросил Пьер. «Ты меня спрашиваешь?» — удивилась Варя. «Тебя, голубушка!» — Пьер поцеловал Варю в губы, нарочито чмокнув. «Я могу сказать, что он мог оставить свое послание только таким вот ювелирным способом, в смысле оставить, чтобы его услышали. Тогда ему некому было это послание передать. Варвара уже сидела на чемоданах. Он же знал, что она уедет из страны. Мелехов думал только о своей работе. Все истинно увлекающиеся своим делом люди непробиваемы, и с ними кашу не сваришь. По бабушке помню, если она сидела и работала, то могла не заметить, как на плите горит кастрюля с едой, пока не станет плохо видно от дыма или станет трудно печатать или читать». «Ну, счастье творчества никто не отменял», — сразу ответил Пьер. «Так что это за послание у Перхина?» «Оно как-то связано с лебедей России, однозначно. Лебеди, как духовная суть нации, дух предков, внутренняя чистота, основанная на праве». «На чем? На праве?» «Это из славянской мифологии. Трехчастное деление мира — явь, правь и навь. Во французских школах такого точно не преподают, да и в наших тоже, к сожалению. Я тебя запутала, Пьер Жерарович?» «Ты просто далеко ушла от ответа на мой скромный маленький вопрос. Хотя мне интересно, вам с Натали будет о чем поговорить, это уж точно». «Перхин верил и предвидел возрождение России, и я в это тоже верю. Он многое понимал, и православие тоже понимал по-своему. Я уверена, что оно для него не было религией, а верой. И вообще у нас у всех тут есть бацилла патриотизма и тоска по чему-то потерянному. Такая, знаешь, национальная особенность. Но только я бы не сводила все к обычному тупому и жестокому национализму. Может, другой какой-то психический архетип? Другое миросозерцание? Мы все топчемся где-то рядом, не понимая сокрытой сути, лишь чувствуя что-то и называя это миросозерцание, мистической Россией. Многие возлагают на нее свои надежды, на светлое будущее. Возможно, Перхин тоже из их числа. Я иногда думаю об этом, ну, то есть читаю и думаю, как будто есть какой-то духовный рубеж с остальным миром. Перхин тоже многое чувствовал. Он жил, работал и общался с разными людьми в Петербурге. А Петербург был очень важным и культурным местом. Он мог быть знакомым с кем угодно и посещать какие угодно собрания. Эта бацилла есть у моей матери, которая никогда не была в России, и у которой всего одна четверть русской крови. А у меня так вообще 1/8, — посетовал Пьер. «Там не так все работает. Количество не имеет значения», — успокоила его Варя. «Можно вообще быть африканцем. Ее надо любить». «Да, и потом, есть информационное поле, но только я не про СМИ, естественно». «То есть?» — Пьер ее внимательно слушал, но крепко держался своей темы. «Перхин оставил послание потомкам, не только своим или Варвары и Мелехова. Он оставил это потомкам, которые найдут его послание через 100 лет. Что там, как думаешь?» «Я думаю, там новый рецепт шоколада», — Мария шутливо дотронулась указательным пальцем до его носа. Машина резко затормозила перед входом в аэропорт. До вылета в Питер оставался час.